Глава 21. Стихи 1-3. Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. Лука употребляет сильное выражение, говоря «расставшись с ними», «отторгшимися от них», смотрим церковнославянский текст. И это вполне выразительно, потому что после отторжения они не могли войти в море. Что значит «прямо пришли»? Это значит, что все другие места прошли мимо, не останавливаясь в них. Найдя корабль, идущий в Финикию. Быть может, корабль этот имел здесь, в Патаре, стоянку, и они, не найдя корабля, отправлявшегося в Кесарию, а найдя корабль, отходивший в Финикию, на нем и отправились. И оставили в стороне Кипр и Сирию, так как выражение «оставив слева» не без цели прибавлено, но чтобы показать, что они не думали даже и подойти к Сирии. Стихи 4-7. «И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. Если Павлу повелевал Дух, то почему же он воспротивился? Ведь ученики говорили, зная от Духа об угрожавших ему опасностях. Да, но они не убеждали его по внушению Духа, не предсказывали ему прямо предстоящие ему опасности, а, щадя его, просто говорили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Стихи 8-9. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. У диакона Филиппа были дочери, но заметь, что дочери его были девицы и пророчицы, и что они более всего благочестием достигли того, что удостоились даже дара пророчества. Писатель не присовокупил бы, что они были девицы, если бы это не стоило внимания. Стихи 10-11. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Это тот Агав, который раньше предсказал голод. Но горько то, что предадут в руки язычников. Заметь, как только услышал, что ему предстоит перенести множество бедствий, начинает торопиться. Агав не сказал, что свяжут Павла, чтобы не подумали, что он говорит, условившись заранее. Нет, он сказал мужа, чей этот пояс. Стихи 12-14. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Посмотри, прочие плакали, а Павел утешал их. И тот, кто не страшился собственных испытаний, скорбел по поводу их слез. «О вас плачу, — говорит он, — а не о страданиях, какие мне предстоят, потому что ради Господа Иисуса я готов умереть». Когда же не могли убедить его, то замолчали, потому что осознали, что на это была воля Божия. Нужно заметить, что следует останавливать тех, кто препятствует кому-нибудь сделать какое-нибудь благородное дело, хотя бы они и плакали. А эти слезы и самого Павла трогали и ослабляли его силу, поэтому он их и порицает. Стихи 15-19. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипринину, у которого можно было бы нам жить. По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Слово «приготовившись» означает «взяв все необходимое для путешествия». На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Иаков был иерусалимским епископом. Это брат Господа, муж великий и достойный удивления. Рассказывает им Павел, что случилось у язычников не по тщеславию, но желая показать Божие человеколюбие. Служением его, то есть проповеданием евангельского учения. Стихи 20-23. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: „Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона, а о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе». Эти тысячи иудеев, уверовавших, из тех самых, которые кричали «Кровь его на нас и на детях наших». Вспомним Евангелие от Матфея, главу 27, стих 25. «Однако же человеколюбец и из них, и из детей их принял многих и даровал им неисчислимые блага». Далее, стих 23 и 24 стих. «Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Много видов обетов. Одни обещали жертвы, другие — деньги, третьи — себя самих, а четвертые — не пить вина и не стричь головы, известное число дней. К разряду последних принадлежали и эти мужи. Волосы были символом умерщвления, потому что они, как мертвые, не ощущают боли. «Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них». То есть, говорит, жертвы, какие по закону должны быть принесены за них, представь ты, чтобы уничтожить всякое подозрение. Защитись, говорится, делом, а не словом. «Чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо». Было в обычае, что давший обет по очищении стригли голову, и в таком виде в продолжении 7 дней делали приношение за себя. Нечто такое же сделали Акила и Прескила, чтобы было явно, что они стригли голову, как почитатели Бога. Стих 25. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленины и от блуда». Как мы заповедуем язычникам, Хотя проповедуем иудеям, так и ты содействуй нам, хотя проповедуешь язычникам. Не бойся, дело в снисхождении. Стих 26. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Остригся Павел и исполнил все иудейские обряды, но не потому, что изменил свое мнение, так как это было бы делом нечистым и от порока, а потому что любовь снисходительна. Объявил окончание дней очищения, то есть сам объявлял о себе, что очищение закончено. Стихи 27-29. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего! Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм». Замечай Божие устроение. После того, как одни разубедились, другие, из опасения, чтобы не разубедились и остальные, нападают на Павла. Беспокойный характер их виден везде. Стихи 30-34. «Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать 2 цепями и спрашивал, кто он и что сделал. В народе одни кричали одно, а другие — другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость. Хотели убить и тащили его из храма, чтобы с большим бесстрашием совершить убийство». Стихи 35-38. Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!». При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: «Можно ли мне сказать тебе нечто?» А тот сказал: «Ты знаешь по-гречески? Так не ты ли тот египтянин, который перед 7 днями произвел возмущение и вывел в пустыню 4000 человек-разбойников? Говорят, смерть ему применительно к римскому обычаю, так как у иудеев было в обычае кричать эту фразу против праведников, как кричали они и против Господа: «Смерть ему!». Вспомним Евангелие от Луки, главу 23, стих 18. «Не ты ли тот египтянин?» Явился один египтянин, производивший нововведение, бунтовщик, обольститель и чародей. Дьявол и польстил себя надеждой воспользоваться этим человеком и представить как Христа, так и апостолов участниками в тех преступлениях, какие были учинены последователями этого египтянина. Стих 39. Павел же сказал: «Я иудеянин, тарсянин, гражданин небезызвестного киликийского города. Прошу тебя, позволь мне говорить к народу. Мы, христиане, истинные иудеи, как исповедующие истинную веру, потому что имя Иуда значит исповедание. Так как тысяченачальник спросил, не он ли тот египтянин, то Павел прежде всего отклоняет его от этого подозрения. А чтобы тот не подумал, что он по происхождению не иудей, объявляет потом свою веру. Итак, что же, он отрекся? Да не будет. он был иудей и христианин. «Позволь мне говорить к народу». Это самое сильное доказательство того, что он не был ни в чем виноват. Так готов был он к защите себя, и так хотел обратиться со словом к народу иудейскому. Стих 40. Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу. И когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. Много способствовало ему само место, лестница, именно то, что он говорил, стоя высоко и будучи связан. Видеть связанного двумя цепями Павла, говорящим к народу, что может быть равное этому зрелищу? Как не устрашился он, глядя на такое множество возбужденного народа?